«Я эти разговоры уже слышал», — сказал я, — «но покуда вы сидите за рулем и делаете свое дело и говорите достаточно тихо, чтобы не могли услышать другие офицеры», — закончил Маньера. «Я считаю, что мы должны довести войну до конца», — сказал я. «Война не кончится, если одна сторона перестанет драться. Будет только хуже, если мы перестанем драться». «Хуже быть не может», — поучительно сказал Пассини. «Нет ничего хуже войны. Поражение еще хуже». «Вряд ли», — сказал Пассини по-прежнему почтительно. «Что такое поражение?» «Ну, вернемся домой». «Враг пойдет за вами, возьмет ваш дом, возьмет ваших сестер. Едва ли», — сказал Пассини. «Так уж за каждым и пойдет. Пусть каждый защищает свой дом, пусть не выпускает сестер за дверь. Вас повесят. Вас возьмут и отправят опять воевать. И не в санитарный транспорт, а в пехоту. Так уж каждого и повесят». «Не может чужое государство заставить за себя воевать», — сказал Маньера. «В первом же сражении все разбегутся. Как чехи! Вы просто не знаете, что значит быть побежденным. Вот вам и кажется, что это не так уж плохо». «Тененте», — сказал Пассини. «Вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте, страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука — война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну. Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны довести ее до конца. Конца нет. Война не имеет конца. Нет, конец есть». Пассини покачал головой. «Войну не выигрывают победами. Ну, возьмем мы Сан-Габриэле. Ну, возьмем Карсо и Монфальконе и Триест. А потом что? Видели вы сегодня все те дальние горы? Что же вы думаете, мы можем их все взять? Только если австрийцы перестанут драться. Одна сторона должна перестать драться. Почему не перестать драться нам? Если они доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно. У них есть своя родина». «Так нет же, непременно нужно воевать. Вы настоящий оратор. Мы думаем, мы читаем. Мы не крестьяне, мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну». «Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем. Эти люди еще наживаются на войне». «Многие даже и не наживаются», — сказал Пассини. «Они слишком глупы. Они делают это просто так, из глупости». «Ну, хватит», — сказал Маньера. «Мы слишком разболтались, даже для Тененте». «Ему это нравится», — сказал Пассини. «Мы его обратим в свою веру». «Но пока хватит», — сказал Маньера. «Что ж, дадут нам поесть, Тененте?» — спросил Гавуци. «Сейчас я узнаю», — сказал я. Гордини встал и вышел вместе со мной. «Может, что-нибудь нужно сделать, Тененте? Я вам ничем не могу помочь». Он был самый тихий из всех четверых. «Если хотите, идемте со мной», — сказал я. «Узнаем, как там». Было уже совсем темно, и длинные лучи прожекторов сновали над горами. На нашем фронте в ходу были огромные прожекторы, установленные на грузовиках. И порой, проезжая ночью близ самых позиций, можно было увидеть такой грузовик, остановившийся в стороне от дороги, офицера, направляющего свет, и перепуганную команду. Мы прошли двором завода и остановились у главного перевязочного пункта. Снаружи над входом был небольшой навес из зеленых ветвей, и ночной ветер шуршал в темноте высохшими на солнце листьями. Внутри был свет. Главный врач, сидя на ящике, говорил по телефону. Один из врачей сказал мне, что атака на час отложена. Он предложил мне коньяку. Я оглядел длинные столы, инструменты, сверкающие при свете, тазы и бутыли с притертыми пробками. Гордини стоял за моей спиной. Главный врач отошел от телефона. «Сейчас начнется», — сказал он. Решили не откладывать. Я выглянул наружу. Было темно, и лучи австрийских прожекторов сновали над горами позади нас. С минуту было тихо. Потом все орудия позади нас открыли огонь. «Савоя», — сказал главный врач. «А где обед?» — спросил я. Он не слышал. Я повторил. «Еще не подвезли». Большой снаряд пролетел и разорвался на заводском дворе. Еще один разорвался, и в шуме разрыва можно было расслышать более дробный шум от осколков кирпича и комьев грязи, дождем сыпавшихся вниз. «Что-нибудь найдется перекусить?» «Есть немного пасты ощута», — сказал главный врач. «Давайте, что есть». Главный врач сказал что-то санитару, тот скрылся в глубине помещения и вынес оттуда металлический таз с холодными макаронами. Я передал его Гордини. «Нет ли сыра?» Главный врач ворчливо сказал что-то санитару, тот снова нырнул вглубь и принес четверть круга белого сыра. «Спасибо», — сказал я. «Я вам не советую сейчас идти». Что-то поставили на землю у входа снаружи. Один из санитаров, которые принесли это, заглянул внутрь. «Давайте его сюда», — сказал главный врач. «Ну, в чем дело? Прикажете нам самим выйти и взять его?»